Глава 34. Карл Хергезель и Григолейт. У Карла Хергезеля дело с обменом детской коляски так и не выгорело, и он был глубоко возмущен. Оказалось, что коляски по меньшей мере 20-25 лет – совершенно допотопный образец. Вероятно, еще Ной отвез в ней своего младшенького на ковчег, а старуха требовала за нее 500 граммов масла и шпига. Уперлась, как бык, и заладила одно: «У вас там в деревне все есть, у вас там всяких жиров хоть завались». Просто нахальство, чего только люди не выдумают. Тщетно заверял ее Хергезель, что Эркнер никакая не деревня, и что им не выдают ни одного лишнего грамма по сравнению с Берлином, что он простой рабочий и не в состоянии платить бешеные деньги. «А по-вашему, я бы рассталась с такой ценной вещью, иначе как за что-нибудь очень хорошее? Да я в ней своих двух ребят вырастила. Вы, небось, хотели взять ее за рваную сотню? Нет, дорогой, не на таковскую напали. Поищите себе другую дуру». Хергезель, который не дал бы и 50 марок за этот рыдван с высокими колесами и старчески дрожащими рессорами, настаивал на своем. Это просто наглость. Кроме того, ее можно и к ответственности привлечь. Есть запрещение требовать жиры за товары. «Привлечь!» — старуха презрительно засопела. «К ответственности! А вы попробуйте-ка, молодой человек, заявите на нас. Да мой муж обервахмистром в полиции служит. Нас никогда не привлекут ни к какой ответственности. А ну, выкатывайтесь сейчас же из моей квартиры. Я не позволю, чтобы на меня орали в моем собственном доме. Считаю до трех. Если вы не уберетесь, я заявлю на вас куда следует за хулиганство в частном доме». Однако перед уходом Карл Хергезель не приминул выложить ей все, что о ней думает. Он подробно разъяснил ей, какого он мнения о таких спекулянтах. Они желают разжиться за счет тех немцев, которым трудно живется. Наконец он ушел, все еще возмущаясь. И тут-то, еще не остыв, он встретился с Григолейтом, с товарищем из той эпохи его жизни, когда не боролись за лучшее будущее. «А, Григолейт», — сказал Хергезель, когда на него чуть не налетел долговязый человек с высоким покатым лбом, тащивший два чемодана и портфель. «А, Григолейт, ты опять в Берлине?» Он схватил один из чемоданов. «Черт, ну и тяжелый. Ты идешь на Алекс? Я тоже. Я донесу тебе чемодан». Григолейт неохотно улыбнулся. «Ну ладно, Хергезель, это очень любезно с твоей стороны. Ты, видно, остался прежним, всегда готов помочь. Что ты поделываешь? И что поделывает эта тогдашняя смазливенькая девочка? Как ее звали, забыл? Трудель, Трудель Бауман. Впрочем, я на этой тогдашней смазливенькой девочке женился, и у нас будет ребенок. Этого надо было ожидать. Желаю счастья. Перемены в жизни Хергизели, видимо, не слишком интересовали Григолита, тогда как для Карла они были неустанно бьющим источником радости. «А что ты поделываешь, Хергизель?» — продолжал расспрашивать Григолит. «Я, то есть ты имеешь в виду, где я работаю, опять электротехником на химической фабрике в Эркнере?» «Нет, я имею в виду, что ты действительно делаешь, Хергизель, для нашего будущего?» «Ничего, Григолит», — ответил Хергизель, испытывая какое-то смутное чувство вины. И он принялся объяснять. «Видишь ли, Григолит, мы поженились, мы молоды и живем только друг для друга. Какое нам дело до внешнего мира с этой его чертовой войной? Мы счастливы, что у нас будет малыш. Видишь ли, Григолит, это тоже кое-что. Если мы постараемся остаться честными и воспитаем его честным человеком, трудновато будет в тех условиях, которые нам создали коричневые. Да уж ладно, Хергизель, от вас ничего другого и ожидать нельзя было. Вы всегда больше думали брюхом, чем головой». От гнева Хергизель весь залился краской. «Это просто безобразие, как с ним говорит Григолит. Причем тот, видимо, вовсе не хотел обидеть его, ибо даже не заметил волнения своего спутника и невозмутимо заговорил снова. Я продолжаю, и Йенш тоже. Нет, не здесь, не в Берлине. Теперь мы обосновались гораздо западнее. То есть я-то не обосновался. Я постоянно разъезжаю, вроде так сказать, курьера. И вы действительно надеетесь на какие-то результаты? Десяток заговорщиков против такой гигантской машины? Во-первых, нас не десяток. Каждый честный немец, а 2-3 миллиона их все-таки еще наберется, будет помогать нам. Главное для них — побороть страх. Пока что страх перед будущим, которое уготовят нам эти коричневые, заглушен страхом, в котором нас держат сейчас. Но все это скоро изменится. Еще некоторое время Гитлер, может быть, и будет побеждать, а затем начнутся контрудары. Он допобеждается до собственной гибели, и налеты будут все учащаться. «А во-вторых, — спросил Хергизель, — которого эти военные прогнозы Григолита нисколько не интересовали. Во-вторых, знай, милый мой хитрец, дело вовсе не в том, что нас немного, а тех, с кем мы боремся, много. Но если ты признал что-нибудь правильным, так надо за это и бороться. Ты ли дождешься плодов этой борьбы, или только тот, кто займет твое место, совершенно все равно. Я не могу просто сложить руки и заявить: они, правда, свиньи, но какое мне до этого дело?» «Да», — отозвался Хергизель, «но ты не женат, тебе не нужно заботиться о жене и ребенке». «Ну, заладил!» — с раздражением воскликнул Григолит. «Перестань, пожалуйста, повторять этот дурацкий сентиментальный вздор. Ты же сам не веришь ни одному своему слову. Жена и ребенок. Да неужели ты, идиот, этакий не понимаешь, что я бы уже 20 раз мог жениться, если бы захотел обзавестись семьей? Но я не сделаю этого. Я говорю себе, что только тогда буду иметь право на личную жизнь, когда на этой земле найдется место для такой жизни. Мы очень далеко разошлись с тобой», — с унынием пробормотал Хергезель. «Я же ни у кого ничего не отнимаю своим счастьем». «Нет, ты просто крадешь. Крадешь у матери ее сына, у жены мужа, у девушки ее друга. Пока ты допускаешь, чтобы их ежедневно расстреливали тысячами, и пальцем не шевельнешь, чтобы остановить убийство. Все это ты отлично знаешь. Может быть, ты даже хуже любого нациста в коричневой шкуре. У них не хватает ума, чтобы понять, какое преступление они совершают. Ты же знаешь, что происходит кругом, и все-таки никак не борешься. Какой вопрос? Конечно, ты хуже нацистов. Слава Богу, вот и вокзал, сказал Хергезель и поставил на землю тяжелый чемодан. И мне уже не нужно будет выслушивать, как ты смешиваешь меня с грязью. Если бы мы еще побывали вместе, ты бы в конце концов договорился до того, что не Гитлер, а Хергезель затеял всю эту войну. Да, и ты тоже. Конечно, в переносном смысле. Говоря точнее, только твое благодушие дало ему возможность затеять ее. Но тут Хергезель громко рассмеялся, и даже мрачный Григолит, взглянув в лицо своего смеющегося спутника, снизошел до легкой усмешки. «Ну да, бросим все это», — сказал Григолит. «Мы никогда не поймем друг друга». Он провел рукой по высокому лбу. «Но ты мог бы оказать мне маленькую услугу, Хергезель?» «С удовольствием, Григолит. У меня тут это тяжеленное чемоданище. Ты только что тащил его. Через час я еду дальше в Кёнигсберг. Там мне чемодан совершенно не нужен. Ты мог бы на это время взять его к себе?» «Да понимаешь, Григолит», — начал Хергезель и с неприязнью посмотрел на тяжелый чемодан. «Я ведь говорил тебе, что живу теперь за городом, в Эркнере. Его придется туда тащить. Это довольно далеко. Почему ты просто не сдашь его на хранение?» «Да почему, почему?» «Да потому, что я этим молодцам здесь не доверяю. У меня там все белье и башмаки, и хорошие костюмы. А здесь бессовестно воруют. И потом бомбы. Томми особенно охотно бомбят вокзалы. А тогда я лишусь решительно всего, что имею». «Ну, соглашайся, Хергезель», — настаивал он. «Да уж ладно, жена недовольна будет, только для тебя. А знаешь, Григолит, лучше я жене ничего не скажу о том, что встретил тебя. Она ведь волнуется, а ей и ребенку это вредно в ее теперешнем положении, ты понимаешь?» «Хорошо, хорошо, делай как хочешь, главное — сбереги мне чемодан. Примерно через неделю Я буду здесь опять проездом и заберу эту колоду. Скажи мне свой адрес». «Хорошо, хорошо. Значит, до скорого, Хергизель. До скорого, Григолейт». Карл Хергизель вошел в зал ожидания и стал искать Трудель. Он нашел ее в темном уголке, куда она забилась. Голова ее была откинута на спинку дивана. Молодая женщина крепко спала. Мгновение он смотрел на нее. Она спокойно дышала, спокойно поднималась и опускалась полная грудь. Рот чуть приоткрыт, а лицо очень бледное. Оно казалось озабоченным, и на лбу стояли мелкие прозрачные бисеринки пота, словно Трудель перед тем чрезвычайно утомилась. Он смотрел на любимую. Затем, вдруг решившись, схватил чемодан Григолейта и потащил в камеру хранения. Нет, для Карла Хергизеля сейчас самое главное на свете — это чтобы Трудель не тревожилась и не волновалась. Если он отвезет чемодан в Эркнер, ему придется рассказать и относительно встречи с Григолейтом. А он знал, что всякое напоминание о смертном приговоре ее глубоко волнует. Когда Хергизель с квитанцией в кармане вернулся в зал ожидания, оказалось, что Трудель уже проснулась и как раз подкрашивает себе губки. Она улыбается ему, лицо ее бледновато. Она спрашивает: «Что это за невероятный чемодан, с которым ты только что таскался? Неужели в нем детская коляска, Карли?» «Невероятный чемодан?» Он прикидывается удивленным. «У меня нет никакого чемодана. Я только что пришел. А насчет коляски дело не выгорело, Трудель». Она с удивлением смотрит на Карла. Муж обманывает ее. Но ради чего? Какие у него секреты? Ведь она только что видела совершенно ясно, как он стоял с чемоданом возле стола, а затем повернулся и куда-то потащил чемодан. «Но как же, Карл?» — говорит она с легкой обидой. «Ведь я сейчас видела тебя. Ты стоял с чемоданом у стола». «Откуда же у меня может быть чемодан?» Отозвался он с легким раздражением. «Тебе приснилось, Трудель?» «Я не понимаю, почему ты вдруг вздумал меня обманывать? Мы никогда еще друг друга не обманывали». «Я тебя не обманываю, не смей так говорить». Он волнуется все сильнее. У него совесть нечиста. Затем, сделав над собой усилие, он продолжает спокойнее. «Я же сказал тебе, я только что пришел. А насчет чемодана ничего не знаю. Тебе приснилось, Трудель?» «Так, так», — говорит она, не сводя с него глаз. «Так, так. Ну ладно, Карли, значит, не приснилось. Не будем больше об этом говорить». Она опускает глаза. Ей очень больно, что у него от нее секреты. И эта боль тем мучительнее, что и у нее от него секреты. Ведь она обещала Отто Квангелю ничего не говорить мужу об их встрече и тем более об открытке. Но у мужа и жены никаких тайн не должно быть друг от друга. А вот теперь и у них они есть. Карла Хергезеля тоже мучит стыд. Какой позор так бессовестно лгать любимой! Да он еще и накричал на нее за то, что она сказала правду. Он борется с собой, не рассказать ли ей о встрече с Григулитом. Затем решает: нет, это еще больше взволнует ее. «Прости, Трудель», и он торопливо сжимает ей руку. «Прости, что я на тебя взъелся, но меня до того разозлила эта история с коляской. Нет, ты послушай».